Глава 7. Чужая жизнь. Не прошло и получаса после окончания обеденного перерыва, когда на персональных записных книжках каждого помощника управляющего запищали зуммеры срочного сообщения. «Немедленно явиться в кабинет главного управляющего», — прочитал Стинов, и, нажав кнопку, подтвердил принятие сообщения. «Что-то случилось», — удивленно посмотрел он на Джана. «Какая-то чрезвычайка», — пряча свою записную книжку в карман, ответил напарник. «Такое случается порой. Последний раз, пару месяцев назад, когда пропал один из помощников управляющего 12-й плантации. Если и на этот раз произошло что-то подобное, то до выяснения всех обстоятельств происшествия плантации могут перевести на особое положение. Служба безопасности усилит контроль за служащими, отменит все отпуска и выходные, начнут проводить персональные беседы. Короче, обычная буза». Джана забрался на водительское сиденье электромобиля. Стинов занял место позади него. «А как же клоны?» Игорь посмотрел на грядки, среди которых копошились их исполнительные работники. «Они же останутся без присмотра». «И что с того?» — пожал плечами Джана. «Задание они получили. Думаешь, без тебя не справятся?» «А что случилось с тем парнем?» — спросил Стинов, когда машина тронулась с места. «С кем?» — не понял Джана. «С помощником управляющего, который пропал. Его нашли?» «Должно быть, нашли. Особое положение в тот раз отменили всего через пару дней. А куда именно он запропастился и что с ним стало потом, так кто же его знает? Разбираться с этим работы службы безопасности». В кабинете управляющего собрались не только помощники, но и агротехники. Когда последний служащий занял место за длинным столом, управляющий Эриксон обвел всех присутствующих тяжелым, пристальным взглядом, заранее настраивая на серьезное отношение к тому, что будет сказано. «Чрезвычайное сообщение службы безопасности», — начал он, беря в руки тонкий лист с распечаткой. «Особое положение на плантации пока не вводится, но с настоящего момента все мы считаемся мобилизованными. Если у кого-то из вас имеются причины, по которым он не может исполнять связанные с этим обязанности, он должен сказать об этом сейчас». «Что за обязанности?» — шепотом спросил Стинов у Джана. «А, ерунда!» — махнул кончиками пальцев тот. «Пустая формальность». Возражений не последовало, и после короткой паузы Эриксон продолжал. «Служба безопасности отдела располагает информацией о том, что сегодня во второй половине дня иксайты планируют террористическую акцию, объектом которой являются силовые установки, обеспечивающие энергией окружающую сферу поле стабильности. Для того, чтобы добраться до них, они собираются воспользоваться воздуховодами, проходящими через сельскохозяйственную зону. В нужный момент работники службы безопасности перекроют ведущие в зону воздуховоды и пустят по ним смесь слезоточивого и нейропаралитического газов. Просчитать точно, где вылезут иксайты, невозможно. Все будет зависеть от того, куда они успеют к этому времени добраться. Поэтому нам, так же, как и служащим всех остальных плантаций, предписано взять под контроль все расположенные в секторе вентиляционные выходы. Численность группы террористов, скорее всего, не превышает 10 человек. К тому времени, когда иксайты начнут вылезать из вентиляции, они будут находиться под воздействием газов и, соответственно, не будут представлять никакой опасности. В случае обнаружения иксайтов никаких самостоятельных мер не предпринимать, а докладывать мне. Я буду постоянно находиться на связи с представителем службы безопасности отдела. Задание понятно? А если кто-нибудь из эксайтов наглотается газов и не сможет даже до выхода доползти? Спросил кто-то из агротехников. Это уже не наша проблема. Эриксон плавно правил рукой над столом. Очисткой воздуховодов после завершения операции займется служба безопасности. На расположенный у него за спиной стереоэкран Эриксон вывел схематическое изображение плантации, указывая на выходы вентиляции, за которыми предстояло вести наблюдение. Управляющий называл имена тех, за кем закреплялось данное место. Стинову, как новичку, достался самый простой участок, расположенный в закутке между стеной сектора и корпусами подсобных строений. В этом месте проходил тупиковый отвод трубы воздуховода, в который иксайты, если и сунутся, то только вовсе одурев от газов. Распределив посты, Эриксон открыл дверцу узкого металлического шкафа и выдал каждому электрошокер, предварительно переписав их номера. «Тоска!» — недовольно проворчал Джана, выходя вместе со Стиновым из кабинета управляющего. «Торчать целый день на одном месте и все время пялиться на решетку вентиляции? Надеюсь, что этих кретинов скоро поймают. Не хотелось бы еще и на ночь здесь оставаться». Он сел в оставленный у входа в здание электромобиль и указал Стинову на заднее сиденье. «Садись, подброшу тебя до твоего поста и поеду дальше. Мое место возле 87-й полосы. Черт, даже словом не с кем будет перемолвиться!» В сердцах воскликнул Джана. «Провести целый день в компании клонов. Вот подарочек-то!» «Не расстраивайся!» Успокаивающе похлопал его по плечу Стинов. «Сам же говорил, что это, скорее всего, ненадолго. Если кто-нибудь из эксайтов вылезет на моем участке, ох, и приложу же я его шокером!» Злорадно пообещал Джана. «Мало не покажется, будет знать, как портить людям настроение». «Ну, для них день тоже будет нерадостным», рассмеялся Стинов. Оставив машину возле поста, который предстояло занять Стинову, Джана обернулся и протянул Игорю лазерный мини-диск, входящий в дисковод записной книжки. «Держи, я и о тебе успел позаботиться», — сказал он. «Сделал дополнительную текстовую копию утреннего информационного выпуска. Почитаешь, если станет совсем тоскливо». Поблагодарив напарника, Стинов спрятал мини-диск в карман и вылез из электромобиля. Махнув на прощание рукой, Джана развернул машину и унесся вдаль по проложенной между грядками дорожке.